Второе. После утренней приборки и завтрака Поля заторопилась в Парабель, к отцу. Анфиса попробовала удержать ее, ссылаясь на дела по дому, но Поля так ее отбрила, что та не рискнула настаивать на своем. «Дела, матушка, не убегут, а проведать отца и дедушку, двух одиноких немолодых мужчин, мой долг. И знаете, всегда делала так, и так буду делать вечно. И не учите меня жестокосердию, все равно не обучите, как бы ни старались». Анфиса всплеснула пышными руками, вспыхнули недобрым светом глаза, но сказать ничего не сказала. Почувствовала, что сноха сегодня в таком настроении, что от нее еще что-нибудь покрепше получишь. А отца Поля застала за тем же самым занятием, что и в прошлый раз. Он сидел за столом и на аптечных весах развешивал какой-то желтый порошок. — Ты что, папка, целую неделю порошки делаешь? — Я уезжала, ты сидел за столом, и вот приехала, ты опять той же работой занимаешься. Поля смеялась, непривычно звенел ее голосок в притихшем доме Горбякова. Отец сдвинул свою алхимию на край стола, стащил с себя ставший тесноватым белый халат, подошел к дочери. Взяв ее за подбородок, поцеловал в одну щеку, в другую, в лоб и в кончик носа. Поля изучающим взглядом окинула дом. Все прибрано, чисто, вещи на своих местах. Пожалуй, пора вот только переменить шторки на окнах. Чуть уже загрязнились. На одной шторке пятно от йода, на второй прожженная папиросой дырочка. Папкин почерк. С ним это часто случалось. То подол рубахи прожжет, то халат, то брюки. А как он прожег шторку на окне? Это уж надо ухитриться. Видно, что-то очень занимательное происходило за окном. Смотрел, увлекся. И вот шторка с отметиной. — Вижу, что дедушки нету, — сказала Поля и сбросила полушубок и шаль. — Все еще не пришел. Может быть, охота началась удачная. Решил посидеть в тайге. — А все-таки я беспокоюсь, Полюшка. Годы у него далеко не юные. — Ну, садись. Ты пить есть хочешь? Заботливо присматриваясь к Поле, спросил отец. — А ты-то завтракал? Кормили тебя, нет? Обо мне не беспокойся. Я поела и к тебе отправилась. — Я тоже ел. — Садись, расскажи, как съездила, что увидела. Горбяков придвинул Поле свое глубокое кресло, сам сел напротив на белую и высокую табуретку с круглым сиденьем. — Что увидела? — запальчиво сказала Поле и принялась сгибать пальцы на руке. — Подлость, пакость. «Гнусность?» «Так много!» — грустно воскликнул Горбяков и придвинулся к дочери поближе. «И это еще не все, папаня! Ах, папаня, почему-то нехорошо у меня на душе, тошно!» Поля почувствовала, что горло сжимают спазмы. Еще миг, и она зарыдает. Она опустила голову, собрала в кулак всю волю. «Плакать нельзя! Ни в коем случае нельзя!» Отцу тоже нелегко коротать жизнь в одиночестве. Горбяков чутьем уловил, что дочь переполнена и впечатлениями, и размышлениями, и ему не нужно торопиться с расспросами. Поля справилась со своим волнением, сказала. — Ну, слушай, папаня, буду рассказывать подробно и день за днем, и все будет чистая правда, ни в чем тебе не совру. Только все-все, Полюшка-долюшка. И чего-нибудь не пропусти. Мне ведь интересно все про тебя. Что ты видела, что думаешь? Горбяков порывисто взял Полину руку, прижал ее к своей груди. И вот Поля начала рассказывать. Вчера, рассказывая об этом же самом мужу, она многое упускала, перескакивала с пятого на десятое, знала, что не все. Далеко не все будет интересно Никифору. Отец же другое дело. Он всегда любил вникать в подробности, выспрашивал и про то, и про это, непременно что-нибудь уточнял, особо внимательным становился, когда Поля касалась своих чувств, что-то оценивала по собственному разумению. И теперь он слушал Полю, отдавшись ее рассказу полностью, целиком, по его сосредоточенному лицу. По спокойному и строгому выражению глаз она видела, что в эти минуты ничто иное не занимает его. Все-все постороннее он решительно оттолкнул от себя и живет только ее рассказом. Иногда он прерывал ее каким-нибудь коротким замечанием вроде «Братьев Скопцов знаю, изуверы». «Марфа Шерстобитова?» Красавица, но несчастная до предела. Ах, сколько таких судеб на Руси, Полюшка! Волокитин загрызет Епифана. Тот богаче, сильнее. А вот когда Поля рассказала о своей встрече на заимке с Шустовым, отец как-то обмяк и вместо короткого восклицания немножко затормозил ее повествование. «Хвалил, говоришь, меня?» — переспросил Горбяков. «Очень хвалил, папаня. Чуть не вынудил меня сознаться, что я твоя дочь». «Ну и созналась бы». «Почему не созналась-то? Что в этом плохого?» Горбяков посмотрел на дочь с ласковой улыбкой. «Не созналась, папаня, не из-за тебя. Из-за Криворукова не созналась. Шустов сказал бы, да ты что? Как ты в это стадо попала?» «Сказал бы ведь, да?» «Мог бы и сказать, Полюшка. У таких людей правда на языке». Горбяков замялся, снова посмотрел на дочь с улыбкой. «Ну что же, а ты бы объяснила». «Объяснить можно, папаня, а понять непросто. Правда ведь?» «Впрочем, правда», — согласился отец. «Ну-ну, Полюшка, говори, рассказывай дальше». Слушая Полю, Горбяков вспоминал свою встречу с ней тогда, перед отъездом. Он знал, что ее поездка будет суровой, но он не думал, что дочь с такой незащищенностью отнесется ко всем превратностям жизни, которые окажутся к тому же столь обнаженными. «Ничего не скажешь, поучительная оказалась поездка с Епифаном. Такие уроки в области социологии и психологии получают в течение долгих лет, а тут несколько дней». «Полюшка, родная моя», — волнуясь, сказал Горбяков, когда Поля поставила в своем рассказе точку. «Очень многое ты увидела, очень многое поняла. Тебе действительно будет жить тошно, если ты не сумеешь понять, что весь этот жуткий мир несправедливости и обмана не вечен. Человек рожден для лучшей доли, и многие люди знают, по какому пути нужно идти, чтобы достигнуть этой цели». «Многие? Кто, например? Назови хоть одного из этих многих. Я побегу на край света, чтобы послушать такого человека», — с пылом сказала Поля и уставилась на отца. Горбяков встал, прошелся по комнате, остановился перед дочерью, уперев руки в бока. Очень доверчиво и просто сказал: «Тебе не нужно бежать на край света. Один из людей, знающих, как прийти к этой цели, рядом с тобой. Это я, Полюшка». Поля посмотрела на отца, всерьез ли он, и не на то ли намекал, когда она уезжала с Епифаном. Губы отца вздрагивали, взгляд его черных глаз был необычным, мечтательным и лукавым, строгим и ласковым. И Полю словно кто-то невидимый вытолкнул из кресла. Она кинулась к отцу, обняла его и затихла в предчувствии каких-то значительных минут, которые ждут ее впереди. — «Как ты дальше-то, Полюшка?» — «Долго у меня побудешь?» — спросил Горбяков, когда дочь, опустив глаза и, видимо, чуть стесняясь своего порыва, села на круглую табуретку. «Завтра папаня должна я снова поехать на заимку Скопцов. Там ждет меня Епифан Корнеич с деньгами». Вот от этого, Полюшка, откажись. Любой ценой откажись. У меня есть к тебе дело. И такое, которое отложить невозможно, и которое, кроме тебя, никто не сделает.